Глава 5.11. Вдохновляющая. Реформация. Давайте снова обратимся к волшебным схемам. Посмотрим на рисунок из файла «Рисунок 19», который находится в папке «Док» на компакт-диске. Если мы находим клиента тогда, когда его проблема-возможность достаточно скрыта или находится еще на уровне симптома, то это дает нам большой плюс, который заключается в том, что у клиента еще нет собственного или индуцированного конкурентами подхода к проблеме возможности. И тогда нам предоставляется великолепная возможность сформировать этот подход. То есть мы можем показать клиенту и как ищутся решения, и какие решения бывают. Конечно, я осознаю и минус. Он вполне обычный. Я не знаю, сколько вы отложили денег. Это может быть любая сумма, и большая, и маленькая. Достаньте деньги после ознакомления со всей книгой и купите себе то, что вы можете использовать в больших продажах. Это может быть ежедневник, хороший костюм, новые часы, машина. Этот подарок себе будет вашим символом успеха. Подкрепленный этой книгой, он принесет удачу. Надо убедить клиента в том, что ему вообще что-то нужно. Но, знаете ли, это наша работа. Итак, в данном случае мы первые, и чем искуснее будет наша работа, и тем сложнее конкурентам, которые всегда могут появиться, будет разрушить в голове клиента наш подход. Что же в этом случае происходит, и что, соответственно, нам следует делать, когда конкурент оказался первым? Вновь обращаю ваше внимание на магическую схему. Откройте файл «Рисунок 20» в папке «Док» на компакт-диске. Мы вторгаемся в область взаимодействия клиента и конкурента на уровне осознания ПВ, на уровне отложенного решения, что более нам на руку, потому что ведь что-то заставило его сомневаться, пускай он спишет это на бедного конкурента, на уровне поиска решения. Вы спросите, а можем ли мы произвести интервенцию уже на уровне понимания решения? Что за вопрос? Разумеется, друзья. И сейчас первоочередной задачей является та самая реформация – изменение подхода к проблеме возможности. Но каким образом проводить реформацию? Для этого нам нужно сделать шаг вперед или в сторону, или даже вверх. Вот именно, шаг вверх. Поднимемся над уровнями осознания решения.